Воскресенье. Глава 34. Другие голоса, другие комнаты. Марго. Ну же, Марго! Им было 8 лет, они бежали по лесу к площадке для игр. Потом им стало по 10, по 11, по 12. Впереди нее бежит бесстрашная Аманда, а она пытается ее догнать. Так было всегда. Даже прошлым летом, когда им уже стукнуло 17... К тому времени Марго уже не собиралась оставаться в лагере, она хотела поговорить со своими родителями и попытаться убедить их в том, что любая другая работа подойдет ей больше, что ни к чему всю жизнь цепляться за семью. По крайней мере, она больше не собиралась играть роль типичной представительницы клана Маккалистеров, когда наступает лето. Отныне она Марго и только Марго. Марго. Маккалистер. Хотя она и не была уверена в том, кем хотела бы стать, эта фамилия больше не была ей нужна. Нужно подыскать новую. Не то чтобы ее настоящее имя было широко известно, но в Макао перебывало множество детей, так что рано или поздно она наверняка столкнется с одним из отдыхавших в лагере. Но нынешним летом, при удачном стечении обстоятельств, она хотела схитрить как следует. Например, притвориться кем-то другим. «Вы, наверное, спутали меня с другой девушкой, потому что мы похожи. Вам одну порцию мороженого или две?» Вот такой у нее был план. Когда она рассказала об этом Аманде, на лице у той отразилось глубокое разочарование. «Что я буду делать тут без тебя?» — спросила она тогда. «А как же то, о чем мы говорили?» Никаких разговоров на подобные темы Марго не припоминала. Все, что она могла вспомнить — возвращение Аманды в лагерь тем летом и ее короткий кивок, после которого не последовало ни единого слова. И даже теперь, когда рушились все ее надежды, Марго понимала — она снова пойдет за Амандой. То и нужно было лишь сказать: «Ну же, Марго, давай!» И она последует за ней. Так она и сделала. Первые 4 недели она считала, что все пока идет не так уж плохо. «Наверное, Аманда была права, когда говорила, что мне не следует покидать это место», — думала она. А затем Аманда сама покинула ее. Во всех смыслах. В предрассветный час Марго проснулась, словно ее кто-то толкнул. «Где она, черт возьми, находится? И почему у нее так болит шея?» «Больница. Больница. Она в больнице, и причиной тому Райан». Она села, мигая от яркого света. Кресло в зале ожидания никак нельзя было назвать комфортным. После того, как все ушли, а она осталась, причем сама настаивала на этом, она, как бы это поточнее сказать, словно уплыла куда-то. Это не было похоже на сон. Скорее, на какую-то сумеречную зону. Именно так они с Амандой называли подобное состояние. Это были мгновения, когда сон еще не полностью овладевает вами, а сознание еще теплится, словно не до конца закатившееся солнце. Магические секунды до того, когда сон сменяет жизнь. Боже, как ей было паршиво. И как только она могла заснуть в этой больнице, когда знала, что Аманда где-то рядом. Ее привезли сюда 20 лет назад, после того, как нашли едва дышащую, но все еще живую. Марго вернулась в лагерь после безумной гонки через озеро как раз вовремя, чтобы увидеть, как ее грузили в скорую. Вожатые помогли доставить носилки с Secret Beach. Одна из медсестер сидела верхом на Аманде, делая ей массаж сердца, другая держала наготове кислородную маску. Хотя никто не давал сигнал к побудке, в лагере царил хаос. Дети обоих полов рекой текли из своих секций, и глаза были широко раскрыты от страха. Большинство девочек плакало. На дрожащих ногах Марго пыталась добраться до Аманды, но кто-то удержал ее. Шон. Он обнял ее, и она изо всех сил уткнулась лицом в его шею, так что даже говорить не могла. Она не помнила, сколько времени провела в таком положении. Она услышала, как закрылись двери скорой помощи, а потом машина уехала. Была еще какая-то машина, двери которой беспрестанно хлопали, а ее мать в это время пыталась оторвать ее от Шона, то и дело спрашивая, что случилось, что произошло. Позже в больницу, где все они сидели и ждали, прибыл Свифт. Сначала он в углу с глазу на глаз переговорил с ее родителями, затем побеседовал с Райаном. К тому времени уже появились родители Аманды, так что она почти забыла о Свифте. Только после того, как полиция начала допрашивать всех присутствующих, Марго наконец поняла. Под подозрением находился Райан. Райан, который в определенный момент не нашел в себе смелости взглянуть ей в глаза. И вот она снова здесь, в больнице. Райан и Аманда лежат почти рядом. Родители Аманды приняли решение оставить ее здесь на все годы. Потом Марго так не хотелось возвращаться сюда. Она постоянно думала, что Аманда находится в больнице, до которой от лагеря было максимум 20 минут езды. Как она могла веселиться, строить планы на будущее, даже просто жить, когда Аманда балансировала на грани жизни и смерти? Она не могла себе позволить даже думать об этом. Похоже, родители Аманды испытывали нечто похожее. В противном случае, зачем бы им увозить ее так далеко от дома? Они словно старались отделаться от дочери, доставив ее в такое место, где сами уже не могли ничем ей помочь. Было во всей этой ситуации что-то несправедливое. Больница была превосходным учреждением, оборудованным по последнему слову техники. Вдобавок, она находилась вдали от шума и суеты Монреаля. Ее окружали могучие деревья, а летом вокруг всегда сладко пахло свежей травой. Однако не стоит забывать, что это место находилось достаточно далеко, чтобы они могли найти себе оправдание не появляться там ежедневно. Да что ежедневно? Скорее стоило бы сказать ежемесячно. Впрочем, то же самое можно было бы сказать и о МакАлистерах, но Марго предпочитала рассуждать именно о родителях Аманды. Так ей было спокойнее. Их пренебрежение к дочери словно придавало Марго сил. А потом пошло-поехало. Прекратились более или менее регулярные посещения, прекратились вопросы в духе «можно ли хоть что-нибудь предпринять?». Аманда словно исчезла. Сначала из виду, а потом и из ее мыслей. Марго понимала, до чего же она облажалась. Прямо сейчас ей необходимо встать и отыскать коридор, ведущий в палату Аманды, а там взять ее ослабевшую руку и слушать гул медицинских аппаратов. В конце концов, Аманда была ее лучшей подругой и оставалась ей, поскольку не была мертва. Она просто как бы временно отсутствовала. Вот так ей следует поступить. Но почему-то вместо этого она отправилась искать Райана. Марго остановилась в дверях его палаты. Он лежал на кровати, которая явно не подходила ему по размеру. Его окружала семья. Саша и Мэйси забрались к отцу под одеяло. Кэрри спала в кресле, которое привезли специально для нее и в которое Клэр ее заботливо усадила. Несмотря ни на что, все они выглядели прекрасно. Сердце Марго пронзило боль. Может, она на самом деле никогда не переставала желать подобной жизни, хотя изо всех сил старалась показать, как она ей ненавистна. Да и Марк был далеко не худшим вариантом. Возможно, они могли бы... Великий Боже, о чем она только думает? Даже если вдруг проснулись ее биологические часы, разве можно быть такой эгоисткой? У нее затекла шея. От нее ощутимо воняло, ей хотелось домой. «Марго!» Оказалось, Райан не спал. «Привет, Рай. Сердце болит. Мое тоже». Он говорил шепотом. Она подошла ближе. Мэйси тихонько похрапывала. Саша прижалась к отцу спиной, и Марго дивилась, как ей вообще удается удерживаться на койке. «Похоже, семья начинает вновь объединяться, а?» — спросил Райан. «Типа того. Нам нужно об этом поговорить. Ты правда этого хочешь?» «Типа того». Райан сделал слабую попытку передразнить ее. Он похлопал по небольшому свободному пространству, оставшемуся на койке. Она подошла ближе и склонилась над ним, но так и не села. «Неужели сейчас подходящее время и место для этого?» «Ну, если не сейчас, то когда?» «Перестань. С тобой все нормально. Будет нормально и дальше». «Да ну». Он взглянул в окно. Марго попыталась проследить за его взглядом, но единственное, что она увидела, был солнечный свет, льющийся сквозь зелень деревьев. «Здесь красиво». «Так и есть». «Как думаешь, ей здесь нравится?» «Надеюсь, что так. Мне бы очень этого хотелось». «Пусть так и будет. Не моя вина, что она попала сюда». «Ну, раз ты так говоришь...» «А ведь я не рассказал вам до конца обо всем, что происходило на Секрет-Бич, когда я там был». «Похоже, что нет». Кэрри слегка кашлянула и повернулась в кресле. Некоторое время Марго смотрела на нее, пытаясь проникнуть в ее мысли. Она спрашивала себя, вдруг Кэрри только притворяется спящей, а на самом деле подслушивает их разговор. Но зачем ей это делать? Тем более, что она вымоталась едва ли не сильнее их. А Райан был ее мужем, отцом ее детей. Каково ей было услышать о том, что он на грани смерти, а затем прыгнуть в машину вместе с детьми, даже не зная, будет ли он жив, когда они доберутся до больницы? Подобный ужас она даже не могла себе представить. Как же ей хотелось искренне посочувствовать Кэрри, но этого никак не удавалось. Но почему она всегда думает о Кэрри плохо? Это что, ревность? Или злость на Аманду? «Тогда на Секрет Бич я не сделал ей ничего плохого», — сказал Райан. «А что ж ты там делал? Не знаешь?» «Ну, откуда бы мне знать?» «Я думал, что пытаюсь спасти тебя». Она чуть не засмеялась. «Отчего ты пытался меня спасти?» «Я думал, мне казалось, что это ты». «Что я?» «Тише, девочек разбудишь». Марго встала. У нее кружилась голова. Она взяла стул для посетителей и поставила туда, где до этого сидела на корточках. Глаза Райана закрылись, словно то, что он только что сказал, высосало из него последние остатки энергии. «Давай не будем говорить об этом здесь». Он открыл глаза. «Наоборот. Давай именно об этом и поговорим». «Ничего не понимаю, ведь ты раньше никогда не упоминал про те события. Даже тогда, когда я пыталась обвинить тебя в чем-то таком. Я пытался забыть. Мне не хотелось верить, что ты имеешь к этому хоть какое-то отношение». У нее скрутило живот. «Но почему ты вдруг решил, что я могу быть причастна ко всему этому?» Руки Райана, лежащие на тонком покрывале, задрожали. «А кто бы это еще мог быть? Я ж точно знаю, что это не моих рук дело». «Тогда чьих? Ну зачем мне было это с ней делать? Я подумал, что вы могли... ну, подраться, что ли? Ради чего нам драться? Из-за меня, например? Господи, Райан, ты всегда считал и продолжаешь считать, что мир вертится только вокруг тебя. Да знаю, я знаю. Но тогда я сказал Аманде, что не могу быть с ней из-за тебя. И поэтому в ту ночь я словно с ума сошел. Мне показалось, что, разозлившись на меня, она решила выместить свой гнев на тебе и... и что? Ты подумал, что это я взяла весло и врезала ей по голове? Знаешь, теперь, когда ты произносишь это вслух, это звучит совершенно безумно, но... В ушах у нее отчаянно зазвенело. Она вспомнила вес этого весла, то, как вода окрашивалась в красный цвет, когда она пыталась его отмыть. Немного крови осталось у нее на руках, и она опустила их в воду, пытаясь оттереть ладони друг от друга, словно в былые времена, когда она пробовалась на роль леди Макбет. «Но тогда это казалось единственным объяснением. Тебе придется рассказать мне все в подробностях, так что будь добр, отмотай-ка назад». «И с чего же мне начать? Может, с того, откуда ты узнал, где искать Аманду?» Мэйси пошевелилась. Райан отбросил волосы со лба и уставился на нее. «А ведь это правда, знаешь ли». «Ты о какой правде сейчас говоришь?» «Не понять, что значит любовь, пока не почувствуешь себя внутри того, кого любишь». «Ах ты... да нет, я не это имел в виду». «Неужели?» Они не сводили друг с друга глаз. «Значит, — подсказала Марго, — в ночь, когда вы расстались с Амандой, я вернулся в лагерь где-то в час ночи. Я уже упоминал об этом. Мы немного поболтали с Таем, а потом я лег спать. Проспал несколько часов, но... это был как бы не настоящий сон, не тот, который приносит облегчение, понимаешь? Проснулся я часов в 5 и снова заснуть уже не мог. Я чувствовал себя полным козлом от того, как я поступил с ней, и от того, что бросил ее. Так вот, я встал и пошел к озеру. Это было где-то в 5:30. Думал так: вернусь на остров, извинюсь, прежде чем мы все встретимся на веранде за завтраком. Но когда я добрался до Боут-Бич, я увидел... На полпути между берегом и островом было каноэ. Я видел, что в нем кто-то есть, но кто именно, разглядеть не мог. Так что побежал в домик за биноклем. Когда вернулся, то залез на спасательную вышку, чтобы понять, кто же в нем сидит. И это была она. А каноэ просто дрейфовало у Секрет-Бич. А ее руки... Господи, ее руки... И тут я перестал хоть что-то соображать. Я бросился сквозь лес, и когда добрался до Секрет-Бич, каноэ уже почти прибило к берегу. Она вся побелела, даже кровь перестала сочиться из раны на виске. Все, что я мог подумать, это о том, что когда-то читал в каком-то детективе. Если кровь перестает течь, то... В общем, сама знаешь. И я подумал, неужели ты это сделала? Я ведь спрашивал тебя, кто еще мог сотворить подобное. Значит, вот как ты думал все это время. Вообще-то я изо всех сил старался об этом не думать. Знаешь, папочка, о чем тебе следовало бы поразмыслить? Кем на самом деле была Аманда?